У тебя, Иван Яковлевич, вечно руки воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют. Со слуком. Пусть дурак ест хлеб, хотелось бы и того, и другого. Но совершенно невозможно требовать двух вещей сразу. Прасковья Осиповна не любит таких прихотей. Плотное. Что бы это такое было? Нос! Где это ты, зверь, отрезал нос? Мошенник, пьяница, я сорвала тебя, донесу полицию, ты простой попал. Вот я трех человек слышала, что ты во время бритья. Ты видишь нас, и что ей не держится. Постой, Прасковья Осиповна, я заверну его в тряпочку и положу в уголок. Там полезет на линечках, а после я его вынесу. Ты слышать не хочу, чтоб я позволила у себя в комнате лежать. Отрезать мне под носом сухарь, поджаристый знай. Умеет только приказать мне. Да скорее его, скоро совсем не в состоянии будет исполнять. Вот оставишь, что не годят, чтобы я стала за тебя отвечать. Должно быть, происшествие несбыточное, ибо хлеб – дело печеное, а нос – совсем не то. Ничего не разберу. Thank you. подними. Вон ты что-то уронил. Куда идешь? Кого до крана брить собрался? Ой, что с ним? Что с ним? Эй, Иван Яшин, что с ним? Куда? Куда в такую рань? Здравствуй, приятель. Что же не узнаешь? Ой, он совсем сумасшедший. Вот он где? И моя ключи обратно воздать. Опять дорезался. Да он пьян, совершенно пьян. Он на кастрюле. Пьян? Тяжко болен. Куда спешишь? Очни! Милостивый государь. Это его разобрало. Это его отдать, пулеметишь. И да что с тобою? Здравия вашему благородию! Нет, нет, братец, не благородию! Скажи-ка, что ты там делал, стоя у реки? Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел, шибко ли река идет. Врешь, врешь, этим не отделаешься, и сколько отвечать? Раза в неделю или даже три готов брить без всякого приятного. Нет, приятель, это пустяки, меня тритерулик бреют, да еще за большую честь почитают. Изволька рассказать, что ты там делаешь. Thank you. Что нос? Где же нос не может быть? А ты мне полотенце? Точно нет носа, не может быть. Да. Щипни. Ой! Нет, кажется, не сплю. Все нет. Нос. Отец со мне. Если спросят, куда ушли, как сказать? К оберполицмейстеру! Thank you. как подойти к нему по всему, по мундиру, по шляпе. Видно, что он статский советник, черт его знает, как это сделать. Что вам угодно? Мне странно, милостивый государь, мне кажется, вы должны знать свое место, и я вас вдруг нахожу. И где же в соборе? Согласитесь. Понять, как вы изволите говорить, объяснитесь. Как мне объяснить ему? Конечно, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа. Но у меня беду получить, притом будучи советница и другие. Вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь, извините, если на это смотреть сообразно, с правилами долга и чести, вы сами можете понять. Совершенно очевидно, или вы хотите ведь и...